Глава 12. Ньяману казалось, что он попал на съемки фильма из старинной жизни. Сначала двусмысленный прием, оказанный им графиней. Ее непонятное приглашение остаться ночевать. А теперь вот аперитив у камелька, как в романе Агаты Кристи. Шампанское шипело в бокалах, а худо-бедно приодевшаяся Ньяман с Иваной держались неестественно прямо. Платье лейтенанта могло сойти за вечернее. Затяжек на колготках не было, уже спасибо. Ньяман выбрал пиджак с галстуком, но кобуру с пистолетом 45-го калибра не снял. Его одежда выглядела много лучше наряда Иваны. А вот лицо было мятое. Он урвал для сна всего 2 часа. Ньяман, грозный шеф криминальной полиции, резкий и непредсказуемый, превратился в 58-летнего легавого, который при удобном случае задремывает и с трудом нагибается, чтобы завязать шнурки. Пиджак стеснял движение, галстук душил, бокал лежал в ладони, как маленькая живая птица, а произносил он совершеннейшие банальности. «Вы прекрасно говорите по-французски. Где вы учили наш язык?» «Прочтите мою биографию, майор», — ответила графиня. «Я много времени провела в Париже, в Сорбонне». «Я бы скорее вообразил вас в одной из высших национальных школ». «Сорбонна лучшая среди высших. Я изучала там философию и французскую литературу». Ньяман кивнул, поморщился. Воротник больно натирал шею и пояснил свою мысль. «Я имел в виду одну из высших коммерческих школ». «Коммерции нельзя научиться», — улыбка Лауры напомнила полицейскому опасно тонкий край бокала. «У Гейрсбергов она в крови». «Вы уже вернулись к работе?» «Я и не прерывалась». Выглядела Лаура феерически. Черное платье облегало тело на манер зентая-кукловода, открывая очень бледную спину и сияющие плечи, усыпанные родинками. Ньяману захотелось произнести тост за знать и ее умение сбивать собеседников с толку. Юрген фон Гейрсберг мертв, убит, а его сестра с блеском играет роль радушной хозяйки, наряженная как Малефисента. Комиссар нашел взглядом Ивану. Она рассматривала мебель, пытаясь держаться независимо и свободно, но больше всего напоминала налогового инспектора, приценивающегося к имуществу должника. «Клейнерт донес до вас новость», — как бы, между прочим, поинтересовалась Лаура. «Убийца моего брата арестован». «Кто вам это сказал?» «Ни один лист не опадает в этой стране без моего ведома». «Рискуете цитировать генерала Пиночета?» «Хочу утвердить вас в сложившемся на мой счет мнении», — графиня насмешливо улыбнулась. «Каком именно?» «Вы наверняка считаете всех богачей мерзавцами, а всех немцев фашизоидами, потому и находите меня неотразимой». Ньяман рассмеялся без всякой натуги. «Вы верите, что Томас Краус — убийца?» «Ни на секунду. Он давний враг семьи, но не убийца». «И тем не менее этот человек признался». «Его признание гроша ломаного не стоит». «Согласен. Но зачем он оговаривает себя?» «Краус – провокатор, мечтающий стать мучеником. Смысл его жизни – ненависть к охотникам. Увы, он ничего не понял». Ньяман против воли посмотрел на руки графини. Чистота и сияние кожи были почти невыносимыми. Эта плоть посылала противоречивые сигналы, балансировала между мрамором и веленевой кожей, твердостью и эластичной прозрачностью. Он поднял глаза, чтобы стряхнуть наваждение, и тут же уперся взглядом в переплетение синеватых жилок, едва заметных между ключицами. «Дрожат и колышутся, как водоросли подо льдом зимней реки», — подумал он и едва не зашипел, разозлившись на себя за банальность сравнения. «Чего именно Краус не понял?» — спросил он, пытаясь сосредоточиться. «Он думает, что защищает природу, регулируя популяции. Природа кормится смертью. У этой слепой машины чувствительность отсутствует». Все подобные аргументы Ньеман знал наизусть. «Согласен, хотя способ убийства все равно имеет значение». Она дружески подмигнула и сказала: «Как в любви». Он не знал, как реагировать. Из других уст, в другом контексте он счел бы сказанное провокацией динамистки. Но сегодня вечером... В этот момент Лаура как будто насторожилась. Ньеман проследил ее взгляд. Ивана все еще изображала инспектрису из налоговой, изучая ружейную пирамиду, которую майор приметил еще в начале вечера. «Вас интересует огнестрельное оружие?» — спросила графиня, присоединившись к девушке. «Вовсе нет». Ивана не пыталась быть дружелюбной. У нее едва хватало сил на элементарную вежливость. Она ненавидела пушки, и Ньеман знал почему. Сам майор питал к оружию страсть. К любому. Он считал его результатом особой творческой деятельности человека, а то, что в конечном счете эта самая деятельность неизбежно ведет к смерти, только добавляет ей красоты. «Можно?» — спросил он, протягивая руку к карабину с оптическим прицелом. «Наслаждайтесь», — выдохнула графиня, отодвигаясь в сторону. Майор взял карабин и взвесил его на руке под удивленно заинтересованным взглядом Лауры. Между ними возникло нечто вроде общности, и Ивана, не скрывая отвращения, вернулась к своей инвентаризации. Комиссар любовался тонкой резьбой на прикладе и курке, украшенных дубовыми листьями и сценами охоты. Он с трудом удерживался от желания вскинуть карабин и прицелиться, глядя на лес в оптический прицел. «Не вижу фабричной марки». «Все наши ружья уникальны и сделаны в Ферлахе, оружейной столице Австрии. С 1246 года здесь живут и работают многие лучшие мастера мира». Ньеман поддался искушению. «На какое расстояние отрегулирован прицел?» 100 метров. «Как для охоты с подхода?» Он опустил ружье. Лаура бросила на него укоризненный взгляд. «Не пытайтесь подловить меня, Ньеман. Я уже говорила, что не участвую в этом виде охоты и очень давно не использовала это ружье». Полицейский аккуратно поставил карабин на подставку. «Которое из них ваше любимое?» Графиня подхватила другое ружье так легко, словно оно весило 300 граммов. «Вот это! Для облавы!» Экземпляр был великолепный, с легчайшим налетом патины, подтверждавшим, что им часто пользовались. «Однозарядное?» «Мой отец говорил, если не хватило одной пули, значит, вы уже мертвы. А если вы еще здесь, ваша жизнь ничего не стоит». «Симпатичный был человек, наверное». Лаура протянула ему любимую игрушку. «Еще какой!» Ньеман передернул затвор и удивился бесшумности механизма. «Еще одно чудо виртуозности». «Какой калибр?» 270-й, Винчестер». «Патроны?» «Я делаю их в моей мастерской». Ньеман посмотрел на графиню. «Пули с мягкой головкой», — продолжила она. «В зависимости от дичи, на которую собираюсь охотиться. Я заливаю свинец, сделав расплав в медной оболочке сердечника. Вам не хуже, чем мне, известно, что все зависит от уравнения. Скорость, расстояние, материал, сопротивление». «Конечно, известно. Свинец деформируется при ударе и принимает форму грибной шляпки, передавая энергию тканям и приводя к смертельному исходу. Но сначала пуля в медной оболочке должна проникнуть в плоть, которая сразу распадается». «Мне редко удается поговорить о подобном с дамой». «Нынешние женщины изменились», — сказала Лаура, деланно огорченным тоном. Она взяла у Ньямана ружье и бережно вернула его в пирамиду. «Все уходит», — заявила она. «Даже невежество». «А это что?» — комиссар указал на антрацитовый карабин с прицелом того же цвета. Казалось, что он сделан из цельного куска черного мрамора. «К нему мы не прикасаемся», — ответила Лаура, отступив на шаг. «Это ружье моего отца, великого стрелка, попадавшего в глаз оленю с 200 метров». Ньяман восхищенно покачал головой. Он мог сделать куда лучший выстрел, но решил похвастаться в другой раз. По гравию зашуршали шины. «Прибыли мои кузены», — сказала Лаура, повернув голову к окну. «Пора за стол». Она лукаво улыбнулась и пошла к двери. Ньяман решительно не понимал, какой тон выбрать для общения с этой женщиной. Ей полагается лежать без сил в своей комнате, наглотавшись антидепрессантов, а она стоит рядом с ним в вечернем платье, шутит, играет роль хозяйки великосветского дома, ведет беседу об оружии. Ньяман чувствовал, приглашение на ужин и ночлег — ловушка, отвлекающий маневр. Она вроде бы собирается представить им членов своей семьи, рассказать о традициях рода Гейрсбергов, а на самом деле пытается скрыть главное. В голову пришла еще одна мысль, от которой скрутила желудок. Такая женщина не полагается на полицию, она намерена сама найти и уничтожить убийцу брата. Да, им предложили стол и кров, чтобы усыпить бдительность. Началась игра на перегонки. Тот, кто первым найдет убийцу Юргена, пустит ему пулю в сердце. Чистую пулю. Такую, какими убивают на охоте с подхода.